Этот доклад сыграл положительную роль в освобождении его из французской тюрьмы и передаче советским властям. В скором времени по требованию сотрудника советской военной миссии во Франции полковника Новикова обоих арестованных отпустили. После освобождения Озолс до 17 мая 1945 года оставался в Париже и работал в советском торгпредстве, а потом вместе с женой вернулся в СССР. В отличие от Леопольда Треппера, Анатолия Гуревича и Шандера Радо, Озолс не был арестован. Он отказался от предложенной ему должности преподавателя военной академии и 22 июля 1945 года вернулся в Ригу. Там он с осени 1945 года работал на географическом факультете Латвийского государственного университета и в Рижском педагогическом институте, где преподавал военную географию и геодезию. Беспартийный пожилой доцент, он не привлекал к себе внимания окружающих и счастливо избежал послевоенной чистки. Его младший брат Петр был арестован НКВД 14 июня 1941 года в дни массовых репрессий в Латвии. Как и Вольдемар, подполковник и кавалер ордена Лач-Плесиса, Петр вполне подходил под определение латышского белогвардейца. Он умер в лагере 24 апреля 1942 года. Вольдемар Озолс пережил младшего брата почти на 7 лет. Он скончался 5 июня 1949 года в Пиебалге. Черный коммерсант. В разных странах резидентура разведупра знала его под разными именами и оперативными псевдонимами. Иван Петров, Станко Кукец, Стоян Владов, Музыкант, Черный, Морец, Мимико. В Москве он был известен как Никола Васильев Попов или Николай Васильевич Попов, хотя и это имя не вполне соответствовало настоящему. Никола Поп Васильев Зидаров родился 7-19 августа 1888 года в селе Мадлеш Бургасского округа Болгарии в семье священника Васила Зидарова и Станы Казаровой. Детство Николы прошло в соседнем селе Голямо-Буково, где он учился в начальной школе. Мальчик рос бойкий, веселый, имел неплохой музыкальный слух и необычайную память. В 1904 году отец умер, и семья оказалась в тяжелом положении. Маленькой пенсии попадьи не хватило, чтобы прокормить троих детей. В 1906 году Никола под фамилией Попов поступил в Русинское военное училище машинистов Дунайской флотилии. За 5 лет учебы, как было нередко в те времена, молодой человек вступил в социал-демократический кружок, где ознакомился с произведениями Маркса, Энгельса, Плеханова. Получив квалификацию машиниста 2-го разряда, Никола Попов уволился в запас в звании старшего подофицера, что соответствует старшему сержанту. Год проработал машинистом на железной дороге в Софии. С началом Балканской войны в 1912-1913 годах служил в армии, затем демобилизовался и осел в Пловдиве, где познакомился с видным лидером социал-демократов Тесняков Василом Коларовым. В 1914 году Попов вступил в социал-демократическую партию и стал энергично участвовать в ее деятельности. Великая транспортная стачка 1919-20 годов